не считая самоподготовки. Особого прилежания требовали специальные дисциплины, такие как легализация в чужой стране, вживание в чужой быт, в чужие привычки. После прохождения краткосрочных курсов все эти люди, тесно спаянные между собой совместной работой, были направлены за границу создавать разведывательную сеть молодого советского государства за рубежом. Начались годы напряженной работы, связанной с постоянным риском. 12 января 1921 года Лев Борович поступил в распоряжение разведтупра штаба РКК, получил оперативный псевдоним «Алекс», выехал в Берлин как военнопленный румынский солдат, возвращавшийся на родину через Штеттин, и прибыл в столицу Германии в феврале. Первая его командировка продолжалась более 4 лет. Это было время, когда Берлинский центр разведупра фактически превратился во второй по значению после Московского центра советской разведки. Отсюда протянулись нити нелегальной агентурной сети не только в страны Центральной, Восточной и Западной Европы, но также и на Ближний Восток, в Индию, Америку. Руководителем Берлинского центра с января 1921 был уже известный нам Артур Сташевский, теперь Степанов, официально работавший секретарем торгпредства РСФСР, а его ближайшим помощником другой бывший начальник и друг Боровича Бронислав Бортновский. В центре работали такие известные советские разведчики, как Стефан Раевский, его жена Ирена, Семен Фирин, Стефан Жбиковский, Владимир Ром. Первоначальной задачей Боровича было выявление немецкой агентуры в Польше и дезинформация польской разведки. Но в Берлине Алекс проработал недолго. Уже в мае его перевели помощником резидента Юзефа Красного в Вену, откуда в то время велось руководство разведывательной деятельностью на Балканах. Там он работал совместно с Мечиславом Логановским, Юрием Мазелем, Зосей Залеской, Феликсом Гурским, Ян Альфредом Тылтынем, Бертольдом Мильком, Михаилом Уманским, братьями Брониславом и Сигизмундом Яновскими, Карлом Небенфюром и Яковом Локером. Во время первой командировки Борович познакомился и подружился с видным деятелем мирового большевизма Карлом Радыком, и благодаря этому знакомству оказался в самом центре как планов Коминтерна по развязыванию мировой революции в Германии и странах Восточной Европы, так и с другой стороны деятельности руководства СССР по налаживанию и развитию нелегального сотрудничества Красной Армии с Рейхсвером. Борович сопровождал Радека во время секретных переговоров с начальником штаба Рейхсвера генералом фон Хессе в апреле 1922 года. С лета 1923 года Борович на основе межгосударственного соглашения осуществлял контакты разведки РКК с Абвером. Именно тогда он познакомился со знаменитым полковником Абвера Оскаром Нидермайером, который с германской стороны являлся главным координатором нелегального военного сотрудничества двух стран. Борович стоял у истока военно-технической разведки, усилиями которой в странах Западной Европы приобреталось или похищалось так необходимое Советской России оборудование и материалы. Разведка также помогала заключению выгодных для РСФСР, СССР торговых сделок. Лев Александрович.